Глава 14. «Не понял, с ними надо гулять?» — спросил утром Степан, рассматривая зверушек, которые сидели прижавшись к кухонному шкафчику. Я объяснила. «Вчера я поговорила по телефону с ветеринаром, которого посоветовал Кирилл. Врач зайдет к нам после 10 вечера, пока велел держать парочку дома. Надо Моне и Поне постелить пеленку. Так они и сообразят, куда им бегать», — засмеялся муж. «А вдруг?» — улыбнулась я, пошла в кладовку, вытащила бумажную подстилку и спросила. «И где ее постелить?» «В туалете», — удивился Степан. «Где же еще?» «Они не смогут дверь открыть», — возразила я. «Лучше в коридоре в углу. Ты не против?» «Нет», — засмеялся муж. «Все равно щенок и котенок ее не используют. Напрудят луж по всей квартире. Наверное, уже набезобразничали где-нибудь». «Им только один день здесь жить придется», — ответила я. «И кто из них Моня, а кто Пони?» — поинтересовался Степа. «Моня — кот», — заявила я и тут же засомневалась. «Нет, вроде он Пони». «Надо было назвать животных нормально», — заметил муж. «Пес Барбос и Мурка». «Кот Мурка», — хихикнула я, — «забавно». «Значит, в подвале костюмерная, о которой знает только несколько человек», — «нашли платок какой-то женщины», — вернулся к делу супруг. «Надежды Викторовны Потаповой», — сказала я, — «актрисы. Больше ничего о ней я не знаю. Сегодня очередное заседание по поводу постановки моего детектива. Поменялся режиссер, а заодно и состав исполнителей. Из прежних актеров остался только Ленинит». «Думаю, ты не в восторге», — хмыкнул Степан. «Общаться с папашей особого желания у меня нет», — призналась я. А вот известие о другом постановщике обрадовало. Игнат Бородин решил сделать из моего произведения нечто совсем непотребное. «Значит, все на пользу», — сказал Степан. «Найду Надежду, поговорю с ней осторожно», — пообещала я. «Попробую узнать, как ее дорогой во всех смыслах платок оказался в цоколе». «Отличная идея», — одобрил Степа. И тут зазвонил телефон. Муж взял трубку. «Привет, дома?» «Ох, совсем забыл. Еду. Если они придут раньше, угости их кофе. Ну, сам понимаешь». Не выпуская мобильного, Степан поспешил в коридор. Я пошла за ним. «Когда вернешься?» «Понятия не имею», — крикнул муж, входя в гардеробную. «Назначил на 11 встречу с новым клиентом и забыл об этом. Сейчас бизнесмен, которому я понадобился. Секретарю Гоши звякнул, извинился, что опоздает, приедет к 12. «Повезло тебе», — сказала я. Степа вышел в коридор. «Все, я уехал». Я тоже быстро собралась и помчалась в театр. Понятное дело, я попала во все пробки и ворвалась в кабинет, когда совещание уже началось, и полный мужчина неопределенного возраста тихим голосом произносил речь. «Добрый день, господа, меня зовут Олег Петрович Варламов. Ничего о себе сообщать не стану, захотите узнать подробности, Google вам в помощь. Мое кредо — рассказать об обычной вещи необычно. Я категорически не приемлю так называемых звезд, которые маршируют из одного спектакля, сериала в другой, всегда изображая одни и те же эмоции. Пригласил тех, кто неизвестен, широко. Нужны свежие лица, а не протухшие и закабаневшие в своей незаслуженной славе знаменитости. Из прежнего состава остался только Ленинит Тараканов». Варламов улыбнулся. «Сие мой респект автору. Всегда говорю, любите, цените, балуйте сочинителя. Если он перестанет писать, чем вы, господа лицедеи, заниматься станете? Островского играть? Прогорим живо! Теперь об основной идее спектакля. Книга — философски-сексуальная притча о семейной жизни, об осознании своего места в ней, о любви, ненависти, прощении. Виола Ленинидовна, я правильно понял то, что вы вложили в текст?» Я улыбнулась. Я написала простой, как веник, детектив. Некий мужчина убил своего сына, а храбрый, умный полицейский ищет преступника и, конечно, его находит. Никакого философского смысла в криминальном романе нет. Это чтиво для отдыха. «Виола Ленинидовна», — окликнул меня режиссер. «Все прекрасно», — ответила я. «Спектакль назовем «Умка и Тупка», — потер руки Олег. Худенькая женщина с бледным лицом робко осведомилась. Роман про мишек? Не припоминаю героя Михаила, задумался Варламов. Нет там такого, сказала я. О каких медведях ты говоришь? Потребовал ответа Олег. Я решила, что мы ставим спектакль по мультику про медвежонка Умку, объяснила незнакомка. Медвежонок, повторил Варламов. В театре? Мы же не в цирке. Женщина окончательно смутилась. «Ну, вы сказали, Умка?» Олег кашлянул. «В постановке два главных героя. Умка — умный носорог, Тупка — глупый слон. Они живут в подмосковном лесу». Я заерзала на стуле. «Простите, действие книги разворачивается в столице России». «И что?» — спросил Олег. «У нас слоны не обитают», — договорила я. «Да и носорогу без шансов выжить зимой в полях Подмосковья». «А как насчет зоопарка?» — прищурился режиссер. «Там любые твари есть», — подобострастно заявил парень с пирсингом в носу. Олег Петрович поднял брови. «Виола, еще вопросы есть?» «Не стану спорить с теми, кто говорит о наличии в зоопарке слонов», — хорошо поставленным басом прогудела черноволосая дама в фиолетовой блузке. «Но сомнительно, что их выпускают на променад по Тверской». «Таково мое видение», — отрезал постановщик. «Действие разворачивается в особом районе столицы нашей Родины, где купили квартиры звери. Иносказательная притча — басни Эзопа. Понятно?» «Нет, я написала обычный криминальный роман и хочу», — возразила я. «А я хочу», — незамедлительно перебил меня режиссер. «Необычного. Фиолетовый слон, который летит по небу, и простой полицейский в патрульной машине, о ком неделю будут орать СМИ? Кто вызовет больше интерес? Поразит прессу?» «Все зависит от того, кем вы являетесь», — прогудела дама с цыганскими кудрями. «Ежели наркоманом, то летать под облаками на фиолетовом мамонте для вас обычное дело. А если вы преступник, тогда полицейский вас заинтересует, как никого другого, а мимо слона вы пробежите, не оглядываясь». «Обсуждение закончено», — мрачно заявил Варламов. «Тупка, Потапова Надежда. Умка...» «Все собрались», — громко вопросил ленинит, появляясь в помещении. «Если нет, то начнем. Семеро одного не ждут». «Вы как раз вовремя», — заверил Олег. «Все объясню вам лично. Садитесь, ваша роль — главный носорог. Как вам моя идея? Остальным — до свидания. Список действующих лиц и исполнителей висит на доске. Ознакомьтесь». «Вы платите, я в восторге», — пообещал папаша. «Платите в два раза больше, мой восторг будет неописуем». Я оставила сию парочку беседовать тет-а-тет. Пошла следом за черноволосой дамой. Нагнала ее и спросила, где доска объявлений. «В коридоре, где грим-уборные», — пояснила та. «Радуйтесь, что вам не надо изображать слона в угоду гению, который придумал название Умка и Тупка». «Вы, наверное, Надежда Потапова», — предположила я. Дама хихикнула. «Сложно понять, что хуже. То, что вы приняли меня, звезду первой категории, за не пойми кого или то, что Надежда, хоть и не явилась на совещание, получила главную роль в спектакле». «Простите, я не хотела вас обидеть», — смутилась я. «Являюсь новым человеком в театре, пока мало с кем познакомилась. Только с Фаиной удалось поговорить». «Кто черта помянет, он уж тут», — сказал знакомый голос. Я обернулась и увидела Фаину. Та мне улыбнулась. «Доброго дня, душенька. Вас, Софья Михайловна, можно поздравить? Как всегда, Варламов главную роль вам отломил». «По таланту и работа, милая», — проворковала черноволосая дама. «Не стану мешать вам беседовать о высоком искусстве», — прощебетала Фаина и упорхнула. «Вот вам пример полной бездарности, которая себе путь на сцену через диван проложила», — пробурчала брюнетка. «Конечно, не принято самой представляться, но мы находимся почти в военно-полевых условиях. Софья Михайловна Ковалева, прима. Лауреат конкурсов, обладательница массы премий, что касаемо Фаины». «Фаина?» — спросил тоненький голосок. «Что с ней?» «Дусенька!» — заворковала моя собеседница. «Солнышко!» Только сейчас я заметила девушку в дорогом розовом пуловере известной итальянской фирмы. Видела этот свитер в магазине. Очень он мне понравился. На груди цветок из стразов. Да цена отпугнула. Софья звонко расцеловалась с девушкой и начала обмен комплиментами. «Прекрасно выглядишь, ангелочек!» «Сонечка, на вашем фоне розы блекнут!» Не осталась в долгу незнакомка и поправила свои очки в толстой оправе. «Ах-ха-ха! Шутница!» «Святая правда! Вы первая красавица театра!» «Дусенька, очарование наше! Когда-то так и было! Но сейчас перед тобой старая Грымза!» Диалог длился не одну минуту. Потом Софья вспомнила обо мне и защебетала. «Ах, я старая кошелка! Познакомься, это очень-очень талантливая писательница Арина Виолова. Сама понимаешь, это псевдоним. На самом деле она милейшая, прелестнейшая девочка Виола Тараканова». Дама говорила, будто рэп читала. А я потихоньку изумлялась. Похоже, Софья вчера прошерстила вдоль и поперек весь интернет, отыскивая в сети все, что когда-либо писали обо мне. Но откуда она знает о моем союзе с Куприным? Брак рухнул так давно, что я сама о нем забыла. Ни в одном интервью не упоминала Олега. Не потому, что зла на него или обижена. Нет, эти эмоции давно изжиты. Я готова поддерживать с бывшим супругом ровные отношения. Но они ни мне, ни ему не нужны. Нигде и никогда я не упоминала, что давным-давно, когда горы в песочнице казались большими, я жила одной семьей со следователем Куприным и своей подругой детства Тамарой. Для меня то время как Ветхий Завет. Понятно, что все описанные в нем события происходили на самом деле, но это было так давно, что ныне воспринимается как сказка. «Соня, приехала Лада!» — закричал мужской голос. «Ох, простите, уношусь!» — выпалила всезнайка и растворилась в коридоре. Девушка мило улыбнулась. «Всегда хотела узнать, где писатель берет сюжеты. Что его вдохновляет на написание книг? Лично меня стимулирует на работу желание купить новые туфли или сумку», — ответила я. «Муж не ограничивает мои расходы, но иметь собственные деньги значит уберечь себя от упреков. Вы, наверное, знаете Надежду Потапову?» «Надю?» — переспросила Дуся. «Ну, я работаю в театре помощницей костюмера, помогая в гардеробе, еще убираю гримерки звезд. Не вхожа в актерскую среду». Я постаралась скрыть изумление. «Гардеробщица? Уборщица?» Однако внешний вид Дуси свидетельствует об очень хорошем материальном положении. На ее платье и туфлях нет кричащих фирменных знаков. Но все равно понятно, что вещи очень дорогие. Стрижка, укладка сделаны явно в элитном салоне. Маникюр, прекрасные виниры. Все говорит о достатке. Может, Дуся — дочь или жена очень богатого человека. И тот разрешил ей подавать зрителям пальто, мыть полы и бегать за одеждой для актрис. «Надя тихая, неприметная. Ее словно пальцем по бумаге размазали», — говорила тем временем Дуся. «Чем она привлекла ваше внимание?» «Потапова всегда играет крохотные роли», — начала я. «Разве?» — удивилась девушка. «В пьесе «Украли новогоднюю елку» она главный герой — снеговик. Оба действия она находится на сцене. Стоит в углу в костюме снежной бабы, молча. Характер персонажа прямо как у Нади. Зачем она вам?» Режиссер сказал, что в моей пьесе сразу два главных героя. Умка — очень умный, а Тупка не страдает избытком интеллекта. Вот эта роль досталась Потаповой. «Но там много текста», — пояснила я. Собеседница весело рассмеялась. «Умка и Тупка, забавно. Мне сегодня почти нечего делать. Пойдемте в комнату и поговорим». «А ее хозяйка не рассердится?» — на всякий случай спросила я. «Нет-нет», — успокоила меня гардеробщица. «Это общий зал для массовки. Нет у него хозяина. Вот мы и пришли». «Прошмыгивайте, а то в коридоре поговорить не дадут. Да вы только посмотрите вокруг. Ну и свиньи».